Я прибыл в резиденцию Видаля в 8:50, с нетерпением ожидая момента, когда снова увижу Вал. Поставив машину, я сразу же прошел к Дайеру и застал его за чашкой кофе. «Халлоу!» — сказал он, отодвигая чашку. «Рад вас видеть!» «Куда мне идти? Где я буду работать?» «Я вам покажу!» Он допил кофе и встал из-за стола. «Вы будете работать в жилом корпусе резиденции. Миссис Видаль не захотела работать здесь, в офисе. Считайте, что вас удостоили высокой чести. Я потратил целую неделю, чтобы сделать для вас все, что нужно». Пока он говорил, мы вышли из комнаты и продвигались теперь по дорожке к дому. Мы вошли в дом, и теперь он вел меня через большой зал, стены которого были увешаны старинным оружием. Дальше мы шли по широкой лестнице к двери в дальнем конце коридора. Открыв ее, он посторонился, приглашая меня войти. «Чувствуйте себя как дома. Вот этот большой стол ваш, все схемы, маршрутные листы, адреса лучших отелей во всех столицах мира, названия фирм, тарифные ставки, справочники. Все это вы найдете на этих полках и в ящиках своего стола. Другой стол предназначен для миссис Видаль. А теперь с легким сердцем приступайте к работе, а я должен вернуться к своим делам. Пока, до встречи!» И он удалился. Закрыв за ним дверь и прислонившись, я смотрел комнату. Она была залита солнечным светом, который мощным потоком вливался из больших французских окон, выходивших на плавательный бассейн. На моем столе, при желании, можно было играть в бильярд, так он был велик. На нем стояли 4 телефона, внутренний коммутатор и видеотелекс. На столике сбоку разместился комбайн «Грюндик». Я обошел вокруг стола и сел в рабочее кресло. Стол Вал был значительно меньше моего и стоял напротив так, что мы все время могли видеть друг друга. Мерно работал кондиционер, создавая комфорт и прохладу. О таком месте для работы можно было только мечтать. Было 9:00, я с нетерпением ждал появления Вал. Взгляд мой упал на ряд конвертов, разложенных на столе. Взяв один на удачу, я вскрыл его. В нем лежала заявка на оформление командировки в Рангун мистеру и миссис Джексон с остановкой в лучшем отеле сроком на 2 недели. Там же лежали оба паспорта и требования на въездные визы. И вдруг я сразу прозрел. Я понял, с каким делом связался. Если бы эта заявка пришла ко мне, когда я работал в АТС, American Travel Service, я бы переслал ее Мессингему, у которого был целый штат курьеров, рассыльных, секретарей, которые все оформляли, ходили в министерство за визами и так далее. У меня же, кроме Вал, которая к тому же еще и не пришла, никого не было. Кого же посылать? Консульство Бирмы было в Майами. Путешествие часа на 2 в оба конца. Да и в консульстве нужно было посидеть и подождать. Раньше, чем через 3-4 часа, нельзя было надеяться получить визы. Да все уйдет полдня. Мне нужна была хотя бы пара рассыльных. Взглянув на внутренний коммутатор, я нашел имя Дайера на одной из кнопок. «Говорит Берди», — сказал я, — «мне нужен рассыльный, чтобы отправить его в Майами. Вы можете это устроить?» «Это не по моей части, дружище. Обратитесь к Лукасу. Вопросами штатов занимается он». Я нашел на коммутаторе номер Бернарда Лукаса и, позвонив ему, объяснил ситуацию. Но сказал, что у него нет лишних людей. «Ничего не могу для вас сделать. Мне казалось, что мы на обслуживании у АТС. Попробуйте через них». Мы расторгли с ними контракт, и мистер Видаль поручил мне эту работу, а у меня некого послать. «Тогда вам придется утрясти этот вопрос непосредственно с мистером Видалем. Я не могу без его ведома расширять штаты». И он повесил трубку. Наверное, Вал сможет что-нибудь придумать, — подумал я. Еще раз взглянув на заявку, я заметил, что Джексоны должны отбыть рано утром в среду. Времени оставалось еще достаточно, чтобы подготовить им визы. Положив заявку обратно в конверт и отложив его в сторону, я вскрыл другой конверт. Это была заявка на мистера Джойсона, а также на мистеров Гамильтона, Фремлина и Макфредди. Все летели в Токио. Причем мистеру Джойсону следовало напомнить, чтобы он не забыл сделать себе прививку против оспы, а мистеру Макфредди также нужна была виза. Они вылетали через 3 дня. Послав к черту обоих, я связался с японской авиакомпанией и заказал билеты на Токио. Затем дал телекс в Pacific Hotel в Токио и зарезервировал места. Ну а дальше... Каждый вскрытый конверт содержал какую-нибудь головоломку, которую я сам не в состоянии был решить. Нужно было печатать на машинке, посылать в разные места людей по оформлению, наводить справки. Одному не управиться. Да, Дайер спихнул с себя немалый груз. А Вал все не было. Куда, черт возьми, она подевалась? Было уже 11 часов. Мой блокнот уже был испещрен колонками цифр, номерами авиарейсов, названиями лучших отелей, фирм. Переработано было уже 14 заявок. 5 из них требовали срочного оформления, а остальные можно было отложить на завтра. Надеясь, что с минуты на минуту появится Вал, я сосредоточился на реализации этих 5 заявок. Так продолжалось до 13 часов, пока, наконец, по коммутатору не раздался голос Дайера. «Я забыл вас предупредить, старина, что на моем этаже в углу есть столовая для сотрудников. Кормят неплохо и недорого. А мне сюда могут принести сэндвич?» «Конечно! Наберите номер 23 на зеленом телефоне. Они вам тотчас все пришлют». «Вы не знаете, где миссис Видаль?» «По-моему, она уехала в Пальм-Бич. Она к вам не забегала?» «Нет». «Она, похоже, в плохом настроении. Может быть, она забыла, что вы сегодня первый день на работе? Рассыльного вам прислали?» «Нет». «Плохо. Как управляетесь? Работы должно быть много». «Да ничего. Справляюсь понемногу». «Уехала в Пальм-Бич. Я не могу этому поверить. Мы не виделись целую неделю. Она не могла забыть. Она наверняка считала одни часы, как я». Отодвинув стул, я подошел к окну. Визы на Рангун нужно было получить до 17:00. Стол был завален деловыми бумагами, а сам я уйти не мог. Внезапно мне пришла мысль позвонить Сью. Она-то уж наверняка бы помогла. Но если Мессингем узнает об этом, у нее могут быть неприятности. Положение мое было безвыходным, и после некоторого колебания я все же позвонил. «Хелло, Клей, я думал о вас. Как дела?» «Совершенно зашился, Сью. У меня совершенно нет сотрудников, а мне нужны 2 визы в Рангун до 17:00. Не можешь чем-нибудь помочь?» «А паспорта есть?» «Да». «Сейчас Джек отправляется в Майами за визами. Я попрошу его заехать к вам. Он у вас скоро будет, только ему нужно заплатить. А то, если об этом узнают...» «Не беспокойся, я все сделаю. Ты спасла меня. До свидания, Клей». И она повесила трубку. Вскоре пришла Вал. Выглядела она сногсшибательно. «Клей, дорогой, ты знаешь, где я была?» «Дайер мне сказал». «Я должна была поехать. У них была распродажа. За гроши я купила великолепное платье. Я должна тебе его показать». Подойдя к ней, я попытался обнять ее, но она оттолкнула меня. «Нет-нет, не здесь, Клей. Это опасно. Кто-нибудь может войти». Сдержавшись, я отошел. Горькое чувство разочарования и обиды наполнило меня. «Не до платья сейчас, Вал. Тут чертовски много работы, и все срочно. Садись и начинай печатать. Но клей, не пари горячку. Я не могу в этом работать, мне надо переодеться. Вал, если ты сейчас же не примешься за работу, мы ничего не успеем сделать и сорвем твоему мужу все командировки, — возразил я резко. Клей, ты кричишь на меня? Извини, я так нервничаю с самого утра. Мне даже пришлось просить о помощи свою бывшую секретаршу. Еще раз говорю тебе, мне надо переодеться. В этом платье неудобно работать. Да, я еще и не завтракала. А ты? Нет, я не хочу. Давай побыстрее. Она слегка коснулась моего плеча, затем, схватив свою сумку, исчезла.